Слово на литургии на монашеском постриге в Сретенском монастыре 19 декабря 1997 года. Верности ждет от нас Господь, верности, больше ничего. Верности Духу Божию, верности нашей вере, верности Христу. Сегодня в нашей обители особый праздник. Совершилось появление в этот мир нового монаха. В евангельском рассказе, который прозвучал сегодня на литургии, Господь поставил перед собой ребенка и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Всякий монах после пострижения перед Господом как ребенок безгрешный, перед которым открывается новая жизнь. Только от самого монаха теперь зависит, сможет ли он остаться таким же чистым сердцем, как стоявший перед Спасителем ребенок. А по преданию мы знаем, что тем мальчиком был будущий святой Игнатий Богоносец, претерпевший мученичество за Христа и оставшийся верным ему, несмотря ни на что. Или человек изберет другое и будет верным лишь своим желаниям, которые возведет в закон для себя и для всего мира, и, захотев перехитрить всех, в результате обманет лишь самого себя. Верности ждет от нас Господь, и от тебя, брат наш, монах Н. Именно верности, монашеским обетам, послушанию, верности в смирении, верности в том, чтобы более всего на свете возлюбить Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, и никого и ничто в этом мире не предпочесть Ему. Если ты выполнишь этот свой завет с Богом, который дал сегодня на постриге, то многие люди через тебя смогут прийти ко спасению и к вечности. Если же, избави Бог, сердце человеческое и сердце монаха будет обращено к самому себе, если верности Богу мы не соблюдем, то произойдет самое страшное, что может быть с нами – бессмысленная жизнь монаха. Ничего страшнее этого нет. Но вот, тебе даны все оружия помощи и победы. Господь ободрил тебя удивительными словами. Ты слышал их на постриге. Все мы молились за тебя. Перед тобой открывается особый путь, полный борьбы, искушений и в то же время особого, несравнимого ни с чем смысла, радости и счастья, непостижимых миру. Дай Бог всем нам, братья и сестры, сохранить верность своему призванию. Ведь обет верности касается не одних только монахов. Господь, пишет святой Ефрем Сирин, ищет не монаха или мирянина, не ученого или простеца, не богатого или бедного, а только сердце, жаждущее Бога, исполненное искреннего произволения быть верным Ему и Его заповедям. Дай, Господь, нам понимание этой верности. Она делает нашу жизнь осмысленной. За такую верность Христос подает Своим ученикам радость, силы и мужество для преодоления искушений, которым должно встретиться на нашем жизненном пути. Аминь. Постскриптум. Этот монах ушел из обители через 5 лет. В церкви нет никаких принудительных механизмов, чтобы удержать человека в монастыре. За без малого 20 лет у нас в Сретенском было 3 таких случая с нашими постриженниками. Когда говорят, что это совсем немного относительно других монастырей, мы не верим. Даже одно такое происшествие – трагедия для монастыря, но в первую очередь это трагедия для самого монаха, изменившего своим обетом. Этих людей бесконечно жаль. Церковные уставы предписывают не погребать их на христианском кладбище, вменяют в самоубийц. Их браки церковью не признаются. Мне доводилось читать богословские объяснения подобным уставам и канонам, но всегда казалось, что они слишком жестокие. Но как-то однажды я услышал не богословское объяснение, не параграф из древних канонов, а всего лишь маленькое четверостишие. И понял, что церковные правила лишь обозначают то состояние, в которое ввергает себя, и не только себя, монах, отрекшийся от избранного им пути. Конечно, Господь милостив, и для всех есть покаяние, в том числе и для этих людей. Но вот как подвел итог своей жизни профессор философского факультета МГУ, автор книг по античной философии Арсений Чанышев. Он не был монахом, и каяться в нарушении обетов, данных Богу, ему не было никакой нужды. Но он был сыном монаха. Вот это четверостишие. «Я сын монаха, плод греха. Я нарушение обета, и Богом проклят я за это, к чему не прикоснусь, труха».